Глава 12. Весь следующий день Пандора провела в гимнасии, ухаживая за ранеными. Она дала себе зарок не подходить к Алексиусу. Он лежал в углу, в самом конце галереи, и не мог видеть ее. Галерея по всей длине была завешана сшитыми овечьими шкурами, защищавшими раненых от пронзительного осеннего ветра. Внутри галереи стояло несколько переносных жаровин, но все равно было прохладно. Несмотря на данное себе обещание, Пандора не могла удержаться и не разузнать о состоянии Алексиуса. Она несколько раз посылала служанку справиться о его самочувствии и всякий раз слышала, что раненый так и не пришел в себя. Ее беспокойство усиливалось с каждым часом. Наконец, далеко за полдень, когда солнце уже почти касалось ограды Палестры, девушка решилась подойти к Алексиусу. Он бредил. Разметавшись на кушетке, покрытый испариной, он что-то шептал на незнакомом языке. Пандора вспомнила о своей давней просьбе научить ее этому языку и грустно усмехнулась. Неожиданно сквозь шепот и хрип она услышала свое имя и вздрогнула. «Вот еще раз. И еще». Алексиус окончательно скинул с себя одеяло и теперь уже отчетливо и непрерывно начал звать ее. «Пандора! Пандора!» Опять что-то неразборчивое и снова «Пандора». Девушка не выдержала. Она подняла сброшенное Алексиусом покрывало, плотно укутала раненого и положила руку ему на лоб. «Пандора». «Я здесь». Ее голос дрогнул. Вдруг, словно от ее прикосновения, Алексиус замер. Его губы расплылись в легкой улыбке. «Пандора». «Я рядом», — снова прошептала девушка. Веки раненого задрожали, между ними появилась тонкая щель. Пандора вздрогнула и отдернула руку. «Спасибо, что приснилось мне». Девушка торопливо схватила давно подготовленную чашу со снадобьем, стоящую у изголовья. «Выпей». Она подняла его голову и поднесла чашу к губам. Он сделал большой глоток и закашлялся. «Выпей все». Еще несколько судорожных глотков. «Спасибо. Ты еще приснишься мне?» «Да». «Встретимся в снах». Он снова улыбнулся и закрыл глаза. Его дыхание стало ровным и спокойным. Пандора встала, тщательно вытерла руки куском ткани и поправила сползшее покрывало. Еще несколько долгих мгновений она смотрела на больного и, наконец, отошла от его кушетки. Леша никак не мог поверить, что вновь встретил Пандору. Мешала постоянная тошнота и застилающая разум острая боль в затылке. Это казалось наваждением, миражом, не более чем обманом зрения. Долгие часы Леша ждал, когда там среди других раненых мелькнет знакомый силуэт, при виде которого сжималось сердце. Он следил за каждым движением девушки, пытаясь убедить себя, что это не она. Осанка, походка, кажется, немного иные. Хотя нет. Вот это движение головы, вот этот жест. Пандора делала точно так же. Но почему она никогда не подходит сюда? Почему не приближается к этому краю галереи? Стоп. Нужно остановиться. Нельзя думать об этом. Он должен думать о том, что ему делать дальше. Вся затея с трибушетом. Неужели это провал? Ведь он же предполагал, что такое нападение возможно. Ведь он предупреждал Алкивиада. Леша постоянно пытался восстановить в памяти события той злополучной ночи. Мысли путались в голове, не давая сосредоточиться. Призывный сигнал кавалерийского рожка – вот что не давало ему покоя. Кто и зачем подал этот сигнал в темноте? Куда вечером уходил Алкивиад? Почему он не послушал Алексея? Хотя, почему же не послушал? Может быть, Алкивиад как раз и послушал его? Смутные сомнения и подозрения непрерывно терзали Лешу. Что же произошло той ночью под Патидеей, что будет дальше? Он тяжело вздохнул, посмотрел в дальний конец галереи, и его сердце опять пронзила острая игла узнавания. Всемогущие боги, ну почему? Почему она так похожа на Пандору? В конце концов, Леша не выдержал. Улучив момент, когда не было видно других слуг, а девушка в отдалении занималась раненым, повернувшись к нему спиной, он встал с кровати, завернулся в покрывало и, пошатываясь, пошел к ней. Каждый шаг отдавался пульсирующей болью в затылке, а глаза заволакивала черная пелена, Но он упорно шел к ней. Вот она оказалась рядом. Еще один шаг. Услышав шорох позади, девушка обернулась. У Леши перехватило дыхание. Их глаза встретились. «Пандора!» Алексей почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Девушка вскочила в попытке подхватить его. Сквозь навалившуюся темноту он продолжал шептать ее имя.